Вопросы, остающиеся без ответа. Хотя мы и знаем многое о Большом Зимбабве, множество вопросов остаются без ответа. Например, никто не знает, как возникло государство с центром в Большом Зимбабве, откуда взялась его мощь, какова была социальная структура. Неясными остаются отношения между правящими классами и простыми жителями, насколько большое значение имела религия, какую форму она принимала. Вполне вероятно, что правители использовали культ Мвари в качестве объединяющей силы, но никто не знает, каким образом. И, конечно же, существует величайшая из всех тайн, почему Большой Зимбабве пришел в упадок, почему город был покинут. Угасание и упадок. Согласно устным традициям народа Шона, подтверждаемым близкими по времени португальскими источниками, первый Мвене Мутапа, правитель, покинул свой дом на юге Большой Зимбабве и переехал на север, чтобы поселиться в долине реки Замбези из-за нехватки соли в середине 15 века. Это может означать, что в столице существовали трудности – сельскохозяйственные или экономические, которые могли оказаться неодолимыми. Конечно, эта миграция могла также произойти в результате внутрисемейной распри и правящей династии или безрезультатных споров. Каковы бы ни были истинные причины, ясно. Однажды в 15 веке Мвене Мутапа переселился на север, и это событие, как представляется, стало началом упадка мощи Большого Зимбабве. Вскоре город оказался заброшенным, хотя народ Розви продолжал жить и трудиться в этом районе. Около 1835 года Звангидаба, вождь союза племен Ндванде, спасшихся от зулусского вождя Чаки, проник в Зимбабве, разграбил окруженное стенами поселение и разорил его, прежде чем двинуться в Танзанию. Спустя 3 года племена Индибели под предводительством мятежного вождя Мзиликази, также уходя от преследования зулусов, вторглись сюда с запада и продолжили процесс разрушения, начатый Звангидабой, и поселились на территории, ныне находящейся в центре государства Зимбабве. Так африканское королевство Розви, просуществовавшее более 1000 лет, было окончательно безвозвратно уничтожено. Скорее всего, мы никогда не узнаем всей правды о Большом Зимбабве. И долина, стены и каменные террасы навсегда останутся молчаливым и грустным напоминанием о некогда великой империи, исчезнувшей навсегда.